Глава вторая. Родословное древо патриарха Ману. Блаженный Шука продолжал. Когда сын его, Судьюмна, удалился в лес, дабы в подвигах и воздержаниях провести остаток дней своих, Ману Шрадхадева счел, что миру требуются новые государи, потому отправился на берег священной реки Ямуны, где сотни лет предавался покаянию. В сердце своем он молил Бога богов даровать ему сыновей, которые не уступали бы ему в благочестии. И Господь наградил блюстителя законов своих отпрыском добродетельным, прославившимся под именем Икшваку. Следующий из 10 сынов Ману, Пришатхра, в пору отрочества был определен учителем своим, Васиштхаю, в помощники брахманам сторожить коров. Каждую ночь с мечом в руках он охранял священных животных от хищников. Однажды, темную ненастную ночью, в коровье убежище пробрался тигр. Почуяв зверя, коровы в испуге вскочили со своего лежбища и забились в угол. Когда дикий зверь вцепился в одну из своих жертв, корова возопила в отчаянии. Примчавшийся на помощь Пришатхра выхватил меч, но во тьме ночной, не отличив жертву и хищника, рассек голову несчастной корове. Однако острие лезвия меча коснулось и уха тигра. Напуганный и истекая кровью, тот бросился прочь из коровника. Уверенный, что поразил хищника, Пришатхра совершенно оторопел, увидев на утро бездыханное тело коровы. Прознав про убийство священного животного, пусть и ненарочное, Васиштха проклял отпрыска царского рода, объявив, что в следующей жизни он родится безродным рабом в низшем сословии. Царевич смиренно принял слова учителя и, дав обет безбрачия, отрекшись от будущего царствия, отправился подвижником в лес, чем совершил поступок, достойный мужа премудрого. Пришатхра усмирял плоть и умиротворял ум, покуда вовсе не избавился от желаний мира. Он довольствовался лишь тем, что судьба сама посылала ему, оставаясь безучастным к происходящему. Во всем уповая на вездесущего, он молил уберечь ум его от прелестных соблазнов. Странствуя по свету, Пришатхра разделался глухим, немым и слепым во внешнем мире, остановив тем в сознании своем делание чувственное и мысленное. Однажды, увидев в пути, как пламенем объят лес неподалеку, он поспешил навстречу огню и предал ему свое бренное тело, дабы скорее вернуться в отечество наше вожделенное. Младший сын Ману именем Кави, не желая радости суетного мира, по примеру брата, оставил царство прежде совершеннолетия и вместе с друзьями ушел в лес, дабы посвятить себя созерцанию вездесущего и лучезарного владыки. В подвиге своем юный отрок достиг совершенства, избавившись от одеяний дела, слова и мысли. От Каруши, шестого сына Ману, берет начало царский род Карушаков, который правил северными уделами великого государства. то были благочестивые воины, беззаветно преданные Господу Богу и бесстрашно защищавшие Его закон на земле. От пятого сына Ману именем Тхришта начался род Тхариштов, которые сначала принадлежали второму сословию, кшатриям, но уже через несколько поколений возвысились до брахманов. От Нриги, второго сына Ману Шратхадевы, произошел великий правитель Сумати, от Сумати — Пхутаджьоти, от Пхутаджьоти — Васу. У Васу был сын по имени Пратика, у которого родился сын, нареченный Акхаваном. Сына своего Акхаван назвал также Акхаваном, а дочь Акхавати, которую взял в жены Сударшана. От седьмого сына Ману, Наришьянты, произошел Читрасена, а от него Рикша, от Рикши Митхван, от Митхвана Пурна, от Пурны Индрасена. От Индрасены произошел Витихотра, от Витихотры Сатьяшрава, от Сатьяшравы сын по имени Урушрава, от Урушравы Девадатта. У Девадатты был сын именем Агнивешья, воплощенный бог огня. Он прославился святым подвижником и был известен также под именами Канина и Джатукарня. От Агнивешьи берет начало один из родов высшего брахманского сословия — Агнивешьяяны. Четвертого сына Ману звали Диштаю. У него был сын именем Набхагу, коему по сердцу оказалось ремесло третьего сословия — Вайшьей. Но это не тот Набхага, о котором речь пойдет позже. Сына Набхаги звали Пхаланданою. От него родился Ватсаприти, а от него Прамшу. Сыном Прамшу был Прамати, сыном Прамати — Кханитра, сыном Кханитры — Чакшуша, а его сыном — Вивимшати. Сыном Вивимшати был Рамбха, чей сын Кханинетра прославился могущественным и благочестивым государем. Сына Кханинетры звали Карандхамою. Сыном Карандхамы был Авикшит, сыном Авикшита — Марута, который подчинил своей власти всю землю. Сын мудреца Ангиры именем Самватра, обладавший многими тайными силами, предводительствовал на царском жертвоприношении, устроенном государем Марутой. Вся утварь для жертвенного действа была сделана из чистого золота и выложена драгоценными каменями. Пышности того таинства завидовали даже боги на небесах. Приглашенный на таинство царь небесный Индра захмелел от щедрого излияния хмельной влаги. Жрецы и священнослужители были награждены богатыми дарами, а боги, в том числе повелители главных стихий, удовлетворены обильными жертвами. У Маруты был сын именем Дама, у Дамы — Раджьявардхана. У Раджьявардханы — Судхрити, а его сыном был Нара. От Нары произошел Кевала, от Кевалы — Тхундхуман, сыном которого был Вегаван. Вегаван родил Будху, Будха — Тринабиндху, ставшего правителем земли. Тринабиндху взял себе в жены деву красы необыкновенной, кроткую и добродетельную Аламбушу. От их союза родились трое сыновей и дочь, которую счастливые родители назвали Илавилою. Ее взял в жены великий святой Вишрава, обладатель тайных сил и знаний, полученных им от отца. От союза Вишравы и Илавилы на свет появился хранитель небесных сокровищ Кувера. Имена трех сыновей Тринабиндху, Вишалу, Шуньябандху и Дхумракету. Вишала построил дворец великолепия необыкновенного и положил начало царскому роду Вайшальев. У Вишалы родился сын, которого нарекли Хемасандрою. Его сына звали Тхумракшию. У его сына Сумьямы было двое сыновей — Девая и Кришашву. Сыном Кришашвы был Самадатта, который по восшествии на престол совершил царственное жертвоприношение коня в честь Господа Вседержителя Вишну. В усердном служении Богу богов Самадатта достиг высшей обители пророков и волхвов, обладающих тайными силами. Сыном Самадатты был Сумати, а его сыном — Джанамеджая. Все эти правители, принадлежащие роду Вайшальев, прославили имя его основателя — Тринабиндху.